Глава 12. Монастырь пламенеющего камня – нерушимый бастион, хранящий древние могущественные знания и тайны. Во всем новом маятнике нет места надежнее. Придворный летописец нового маятника. Я плавно опускаюсь вниз, словно перышко, подхваченное ветром. Я часть той удивительной системы, что называется снегопадом. Неужели я снежинка? Подумать только. Меня охватывает чувство эйфории. Я вожу хороводы со своими беззаботными братьями и сестрами. В голове пусто, а мне хорошо, как никогда. Кем я был? Это не важно. Теперь я часть вьюги, ее незначительная холодная крупица. Вдруг в горле становится подозрительно горячо. Я моментально открываю глаза. Надо мной навис старик. Он настойчиво, явно без моего согласия, заливает в меня чай. Слегка опешив, едва не поперхнувшись, я выхватываю чашку из его рук и жадно глотаю горячую воду. Тепло разливается по всему телу. Я прихожу в себя. Большое каменное помещение. Я сижу на удобном обитом бархатом стуле. За спиной моего спасителя потрескивает огромный камин. Пламя завораживает. Комната богато украшена. Одной из стен полностью занимают книжные полки. «Путник, ты бы хоть тулуп накинул, прежде чем в метель идти!» Вывел меня из размышлений голос старца. Я рассеянно улыбнулся, внимательно разглядывая его лицо. Ярко-зеленые глаза, седые волосы, чисто выбритое лицо, морщины и лучи в уголках глаз, появляющиеся при искренней улыбке. Чем-то он напомнил мне отца. Ему бы еще белую мантию. Да нет, не похож совсем. «Ау, ты еще здесь?» Вновь раздался голос. Собеседник активно замахал рукой перед моим лицом, в очередной раз вытягивая меня из раздумий. «Да, я жив», — только и смог проговорить я. «Это радует, дружище!» Старец похлопал меня по плечу. Я поежился. Несмотря на возраст, рука у него была тяжелой. «Не подскажете, куда это меня занесло?» Я невольно вспомнил слова каменного гоблина. «Осторожнее с желаниями, портал приведет туда, куда ты захочешь». Я вроде четко дал понять, что хочу в монастырь пламенеющего камня, к мастеру Биллю. «Так ясное дело!» — весело воскликнул старик. «Горящие острова или пироманские, как тебе угодно будет». Тысяча вопросов разом обрушилась на меня. В недоумении я вгляделся в лицо старика. «Так вы и есть настоятель монастыря пламенеющего камня?» — спросил я удивленно. Старец задумчиво приподнял одну бровь, а затем расхохотался. «Да не будь я настоятелем монастыря пламенеющего камня, ты бы окоченел на морозе! Мастер Биль, глава великого ордена огненных монахов!» Он протянул мне руку. Она была крепкой и, на удивление, холодной. Не веря своим ушам, я тихо произнес. «Но если это пироманские острова, то почему здесь так холодно? Что здесь случилось?» «О, мой юный друг!» — старец потер руки, будто пытался согреться. «Здесь случилось не что, а кто!» Хе-хе. Мастер Биль странно хихикнул. «Здесь случился я!» В ту же секунду из груди настоятеля вырвалась темно-фиолетовая когтистая рука и рванулась ко мне. Расстояние между нами было не столь велико, но в самый последний миг я успел отскочить. Стул, на котором я сидел, разлетелся в щепки. Рука, исходящая из груди мастера, замерла, будто озираясь. Сам мастер Биль глядел в пустоту. В комнате потемнело. Все окружающие краски сжирала темно-фиолетовая мгла. Я щелкнул пальцами, но моя магия не действовала. Я заметил, что до сих пор держу в руке чашку. Чая, конечно, пролил, но сама чашка была в целости и сохранности. Недолго думая, я бросил ее в мастера. Она разбилась. Голова настоятеля нелепо запрокинулась, тело неестественно выгнулось, разворачиваясь в мою сторону. Магическая рука метнулась ко мне, но вновь замерла, будто разглядывая свою добычу. «Ты слишком много узнал, Рис», — прозвучало где-то совсем рядом. Когтистая лапа шевелила пальцами так, словно изображала рот, произносящий каждое слово. «Ты в ловушке, детектив». Рука попыталась вцепиться мне в лицо. Забыв удивиться, откуда порождение запретной магии знает мое имя, я увернулся, вновь щелкнул пальцами, надеясь призвать хоть какую-нибудь стихию. Безуспешно. «Тебе не стоило являться сюда». Интонации мастера Билля постепенно исчезали, уступая место клокочущему звуку. «Настоятеля монастыря Пламенеющего Камня давно нет. Он умер быстро, не сопротивляясь. Тьма порой бывает так соблазнительна. Иди и ты, прими свою судьбу». «Неужели это конец?» — подумал с какой-то досадой. Вжавшись в стену, я отчаянно пытался что-то придумать. Тело настоятеля угрожающе зашагало в мою сторону. Пошарив в кармане куртки, я нащупал небольшой мешочек, подаренный гоблином. Мне очень хотелось верить, что его содержимое действительно может спасти мне жизнь. В моих руках оказался обычный мелок. Чудесный дар разве что для ученика магической академии. Как раз для крайнего случая, — с грустью усмехнулся я. Например, накалякать на доске «конец». Лапище медленно приближалось. Я вспомнил древний защитный обряд, в котором предки очерчивали себя кругом, способным защитить от любой напасти. Стоило попробовать. Дрожащими руками я начал чертить мелком защитный круг. Закончив, я закрыл глаза и застыл в ожидании. Либо мертвая рука схватит меня за горло, либо слухи о магии белого круга правдивы. В тот же миг раздался удар. Мертвый настоятель наткнулся на невидимую стену. Магическая рука яростно хватала пальцами в воздух, тщетно надеясь дотянуться до меня. «Ты не можешь сидеть здесь вечно!» — раздался противный булькающий смех. «Я же могу ждать долго, очень долго!» И тут раздался выстрел. Смех резко прервался. Когтистая рука разлетелась на темно-фиолетовые осколки. Мертвое тело настоятеля рухнуло в снег. Слишком реалистичный морок пал. Каменные стены расплывались, исчезая. Мир вновь обретал краски. На белом снегу, покрытом тонкой коркой льда, лежали осколки разбитой чашки, единственного настоящего здесь предмета. «Как же это гнусно!» — поморщился я. «Сначала поить чаем, а потом пытаться убить». В развалинах монастыря стоял человек. Черные волосы, крупное суровое лицо, борода. Будь он немного пониже ростом, я бы даже принял его за гнома. На широкие плечи накинута теплая добротная куртка, наспех надетая поверх... Ночнушки? Широкие штаны все в заплатах, сапоги по сезону. В руках бородач держал охотничье ружье, все еще дымящееся после выстрела. «Грозный тип», — с горечью констатировал я, — «из огня да в полымя». «Ох, давно пора было это сделать», — довольно ухмыляясь, заявил незнакомец. Поглядывая то на него, то на мертвое тело мастера, я кивнул. «Спасибо», — неуверенно поблагодарил я. «Я Симон, отшельник. Не скажу, что сильно рад встрече, хотя, возможно, и был бы рад, если бы все было не так плохо». С сомнением покачав головой, он помог мне встать. «Рис», — сухо представился я, — «детектив магической разведки, вечно цвет». «Ого, какую птицу занесло в нашу глушь!» «То, что нужно», — хитро прищурился новый знакомый. «Нужно для чего?» — насторожился я. Пальцы сами собой начали скрещиваться для заклинания. Магия возвращалась. «Не боись, детектив», — успокоил отшельник. «Пойдем ко мне. Напою чаем, а там уж и поговорим». Повесив ружье на плечо, он развернулся, исчезая в снежной мгле. «Пил я сегодня чай», — хмуро пробормотал я. В последний раз взглянув на мертвого настоятеля, я отправился вслед за Симоном. Позади остался монастырь пламенеющего камня, точнее, его уродливые руины. Колючие снежинки все быстрее кружились в хороводе. Вьюга протяжно пела свои заунывные песни, от которых становилось еще холоднее. И в этот момент мне почудилось, что весь мир покрылся белым снегом, так похожим на саван мертвеца. А может, так оно и было?